карма», – пожал плечами Лексус. Тем временем, Минерву унесли для оказания медицинской помощи, а Эльза поднялась обратно к нам. Следующий бой был между собачником с ядовитыми когтями из чешуи и тем мрачным типом, Курахиби, кажется, из хвоста ворона. Вновь все было слишком предсказуемо. Мало того, что собачник был явно туповатым, так и потенциал его энергетически соответствовал лишь Бирангу. Против него же стоял полностью серьезный Эй, причем, до Эски там было не так, чтобы сильно далеко. Так что размазали бедного дурачка за полминуты, особо не напрягаясь. Вообще, как я узнавал от организаторов, сегодня должен был быть этап под звучным названием «Пандемониум», заключающийся в битве с различными монстрами все в том же многострадальном лабиринте. Норари приспичило сходить на сафари еще в день отбора. В итоге, с боем с монстрами возникли серьезные проблемы. Монстров тупо не осталось от слова совсем, и организаторам пришлось извращаться и выкручиваться. Нет, я честно предложил свои услуги, призвать или, при наличии санкции, создать пару-тройку, сотен разных тварей, дело несложное. Но организаторы почему-то были резко против. А ведь я совсем недавно закончил расчет настоящих ксеноморфов. Организм существа с кислотной кровью, что, тем не менее, выполняет все необходимые функции крови обычной, это было интересно, но, увы. Впрочем, я отвлекся. За боями одиночными последовали бои парные и, разумеется, организаторы просто не могли не столкнуть лбами убийц драконов. В итоге, данные бои открывали пары на Цугажил против Стингароуга. И на время этих боев я даже забыл о чертовом пророчестве, общих неприятностях и всем остальном. Это было забавно, пафосно и эпично. Да, именно в такой последовательности, но, пожалуй, стоит остановиться подробнее. И, начали. Прозвенел гонг. Вперед. Рявкнул Стинг. Да. Подбодрил себя и товарища Роук. Тук-тук. Ответили их лица после соприкосновения с кулаками моих учеников. Оба били быстро, мощно и молча. Впрочем, пары зуботычин этим гаврикам оказалось маловато. Рев белого, теневого дракона, прозвучало хором, и в Нацу с Гажилом полетели самые знаменитые атаки драгонслиеров. Выхлоп светом, это серьезно. Стальная стена, Гажил прикрыл и себя, и товарища. Рой огненных птиц, ответил окопавшийся за стеной Нацу. Оба противника попытались увернуться, но птички были самонаводящиеся, а потому продолжали преследовать юрикие цели. Белые нити, хмм, скорее спицы, но не суть. Разрушить целостность заклинания Устинга вполне получилось, птички схлопнулись. Комментатор вопил и едва ли не писался от радости, сыпя риторическими вопросами и восторженными восклицаниями. Меж тем, накал страстей на арене рос. Неплохо, Стинг незаметно утер пот, но вам не превзойти истинных убийц драконов. Истинных, не понял Нацу. Мы не просто победили, мы убили своих драконов, ответил Стинг, источая пафос и мрачность. Мы забрали их лакриму и вживили в себя. Мы, третье поколение убийц. Нацу с Гажилом переглянулись и повалились в приступе дикого ржача. По-другому я это назвать не могу. Ох, убили драконов. Сколько им тогда было? Лет по 10. Бугага. И дракона. Прочувствовав силу и гнила на себе, и имея информацию, что отцы этой парочки долбоящеров были примерно на таком же уровне, ребята вполне осознавали, что не то что убить, но даже поцарапать подобных существо у детей нет и шанса. Даже если данное существо само подставит шею и не будет сопротивляться. Третье поколение. Гажил утирал слезы. Ребят, вы хоть знаете, что это означает? Нет, лакрима тут ни при чем. Третье поколение, это когда ты, драгонслеер, твой папа, драгонслеер и твой дедушка, драгонслеер. Так что извиняйте, но вы из первого, как и мы с Нацу, Гажил, этот панк в пирсинге, толкающий лекцию, пусть и простейшую, но все же, КХМ, что сказать. Мозг он вынести своим противникам умудрился, а также, скашивая взгляд на смотрящую на нашего железного странным взглядом Леви, произвести определенное впечатление на нашего книжного червячка. К черту, темный привод, не выдержал смеющихся Рош Роук, хотя тут его винить нельзя, эти два товарища кого угодно могут довести, а если к ним добавить еще Грея, то тогда вообще, все, туши свет. Белый привод, поддержал друга Стинг. Харем, интересный прием, судя по потокам маны, так, они используют запас из лакримы, чтобы стимулировать собственный организм на драконизацию. Интересно. Более того, Лакрима, находящаяся в и так инициированном организме, на первый взгляд, не сильно-то на него и влияет. Просто встроенный накопитель, не мешающий развиваться основному телу дальше. Хаем, нужно исследовать этот вопрос внимательнее. Возможно, решение проблемы Лексуса есть гораздо более простое, быстрое и эффективное, нежели то, что у меня есть сейчас. Мда, с кадром своей сологии хоть и полностью некомпетентны в плане человеческой психологии, но вот их уровень владения магией и энергетикой организма выше всяческих похвал. Кстати, возможно, отсутствие проблем с ростом силы из-за лакримы в теле у этих двоих связано с сидящими прямо внутри них драконами, что корректирует проблемы в ручном режиме, не отходя от кассы. Так, давить порывы их препарировать. Давить, я сказал. Теперь вам конец. Рявкнул Стинг и понесся на Нацу, сдабривая свой путь целым шквалом копий света. Тени неуловимы, попробуй поймать меня, ухмыльнулся Роук. Но, тьма, поглоти этот свет, шепнул Нацу, сплетая плоскость тьмы, один из поглощающих щитов, которым я совсем недавно обучил огненного драгонслиера, благо канал он к моей любимой стихии пробил и даже не был сожран ею на месте. Пусть по сродству и тонкости взаимодействия ей до его же огня далеко, но солидно расширить арсенал этого хватит. Само заклинание, кстати, я почерпнул в архивах дяди Аида. Оно, к тому же, двухтактное, а значит, сейчас будет, возьми обратно. Поток темных лезвий, ровно в два раза превосходящий количество поглощенных копий, рванулся обратно на светлого убийцу. А тот и так застыл в шоке, ау, это точно больно. У Роуга, кстати, дела шли и того хуже. Тот слился с тенями и попробовал атаковать Гажила. Зря он так, очень, очень зря. О, ты думаешь, что тьма, твой союзник? Гажил оскалился и просто сунул руку в материальную тень, вытащив за горло дрыгающегося и хрипящего Роуга. Ты почти приспособился к тьме, а я переродился в ней, насквозь пропитан ей. Я не видел света, пока чудовище не позволило это. Свет стал для меня чем-то слепящим. Тени предают тебя, потому что они принадлежат мне. А потом он поднял его над головой и от всей души шваркнул об землю. Хорошо хоть вспомнил о непричинении тяжких телесных, он же явно намеревался его об колено приложить. Вон, даже шипованный наколенник уже вырастил, БРР. Но все же, 10 бейнов из 10. Гажил страшный, сказал. Пантерлили, ты что с ребенком сделал, изверг? Повернулся ко мне Макаров. Нет, я что-то подобное и ожидал. Но зачем так-то? КХМ, да, неудобно получилось, надо будет потом ребят подлечить. А Нацу, тем временем, допинал обалдевшего Стинга. Итого, 2 минуты на весь бой и гробовая тишина в зрительном зале, в смысле, от зрительских мест арены. Но вот ступор прошел и народ начал реветь, рукоплескать и улюлюкать. Люди, моральные качества большинства из них не меняются со времен Колизея. Лишь бы увидеть чужую боль, кровь и страх. Да. Порой они нужны для дела, но просто смотреть на это, впрочем, бездна с ними, у меня есть дела поважнее, чем осуждать чей-то моральный облик. К тому же, судя по лицам Миры и Эльзы, кое-кого ожидает серьезный разговор о необходимо достаточном уровне запугивания и применения силы. Главное, чтобы потом и до меня не добрались, мда. Продолжение фанфика по хвосту Фея 7 мая 2018 года. Тем же вечером. Многострадальная таверна. Эх, девушка с печалью вздохнула и потянулась за следующим пирожным. Что так грустно вздыхаешь, лиса? Рядом за стол приземлилась Женни. Да и вид у тебя печальный, давай, поведай любимой сестренке, что случилось. Двум любимым сестренкам, с другой стороны подсела Мира. Так заметно, да. Младшая дочь семейства Штраус вновь вздохнула. Все дело в Нацу. Он тебя обидел. Нахмурилась демоница, ну я ему задам. Да более знакомый тон голоса старшей сестры не предвещал парню ничего хорошего. Нет, даже вскочила девушка, впрочем, быстро взяла себя в руки и подавила порыв. Нужно как следует все им объяснить, иначе ведь сначала устроит взбучку бедному Драгнилу, а потом уже будут выяснять причины. Понимаете, младшая Штраус замялась, не решаясь озвучить наболевшие, но бросив взгляд на сестер, а потом вспомнив о том, как у них самих идут сердечные дела. И ощутив тоскливый укол зависти, все-таки решилась. Он совсем не обращает на меня внимания. У него то тренировки с Сефиротом, то выяснение отношений с Гажилом и Греем, то время послушать новую крутую историю от Игнила. А я, мне, эх, Плечи девушки поникли. О, Миражанны синхронно скосили друг на друга большие-большие глаза. Ну, это Нацу, погладила по плечику сестру Мира. Он полный дуб. Нет, дубом он был раньше. После всех тренировок и закалки это уже образцово-показательный баобаб, не согласилась с сестрой Жени. Но делать-то что? Вздохнула Лисанна. Мне он нравится. Очень. Но совсем не обращает на меня внимания. Я для него всего лишь друг, вроде Грея. Ну, с Греем в полуголом виде он все же обнимается, не смогла удержаться Мира. Хнык. Прости, я не это имела в виду. Получив подзатыльник от своей сестры-близнеца, поправилась боевая официантка и сразу же принялась за дело. Но раз уж он тебя в упор не замечает, то нужно это исправить. Да. Прозвучало со смесью сомнения и надежды. Как? Значит, так. Во-первых, нужно сменить тебе наряд, очень уж он скромный. Надо посмотреть в моих старых вещах, пусть из большей части ты выросла, но кое-что может прийтись в пору, ну а если и нет, закажем по образцу, благо в Крокусе магических костюмеров немало. Далее, нужно то, против чего он не сможет устоять, включилась в гонку предложений жены. Драка. Не поняла ее младшая сестра. Или еда. Нет, мило улыбнулась светлая Миражанна. И то, и другое. Драка едой. Теперь не поняла ее и демоница. Да за такое Эльза убьет, и я не скажу, что она будет слишком уж не права. Какие вы кровожадные. Фыркнула эта девушка, я говорила о тренировке, а после, ужине в благодарность. А дальше подключим вариант с одеждой. Думаете, сработает? С серьезным сомнением спросила Лисанна. Можно спросить у эксперта, что покорило Эданацу. Воодушевилась боевая официантка. Они ведь похожи, так что то, что сработало на одном, может сработать и на другом. Что-то мне подсказывает, что это не лучшая идея, поежилась Лисанна под пылающим энтузиазмом взглядах сестер. Не беспокойся, все будет в лучшем виде. Я сейчас, и эта девушка стремительно исчезла, чтобы через минуту появиться вновь вместе с эдолаской версией Люси. Лиса, Женни тут мне шепнула, что ты хочешь обратить на себя внимание Нацу. Да-да, вновь смутилась Лисанна, но не знаю, как. Он меня просто не воспринимает, как девушку. Нет ничего проще. Смотри, подходишь к нему, потом, бросаешь через плечо, в силовой захват и ведешь в свой дом. Там привязываешь к кровати и, да, чуть не забыла, две вещи. Первое, стащи с него ролики, без них он теряет волю и становится легкой добычей. А второе, правильно выбери белье. Лучше бери атласно-черное, он от него в восторге, точно говорю. Хотя стой. Люси глубоко задумалась. В вашем случае надо одеть ролики. Хотя он будет сопротивляться, уже не так уверенно дополнила она. Младшая Штраус зависла. Картина, где она бросает через плечо Нацу, в ее голове укладывалась слабо, не говоря о привязывании к кровати. В этом определенно что-то есть, нужно будет попробовать на сейфе, задумчиво покивала Мира. Новая картина, предстающая в голове бедной Лисанны, стала еще более малореальной. Хотя сестра говорила это с такой уверенностью, но, без шансов, девушка печально растеклась по столу. Ну почему же, улыбнулась жене, интересное зерно в данном предложении все же есть, нужно лишь подогнать ситуацию под наши кондиции, использовать тренировку, например. К тому же, мы с Эльзой еще не поговорили с Нацу и Гажилом на тему их излишнего энтузиазма на сегодняшнем бое. Как я слышала, Роук теперь боится темноты, а после нашего разговора, поддержала сестру Эда официантка, отбиться ему будет куда сложнее. Ну, как-то это. Мялась младшая Штраус, неправильно вот так вот все. Лиса, улыбнулась ей Мира, это Нацу. Пусть он и здорово вырос за последнее время, но в некоторых очень важных вопросах остался все таким же глупым мальчиком, как и в детстве. А самый хороший способ объяснить что-либо драгонслейеру мужского пола, это занести информацию в мозг напрямую. Ага. Путем вбивания чем-нибудь тяжелым, поддержала подруга да Люси. Сев их так и учит, кивнула боевая официантка с земли. Хаем, девушка поднесла пальчик к губам. А как тогда доносится информация до самого Сефа? Его все называют старым опытным самоубийцей, так что, в принципе, он тут не исключение, методы те же, только размах пошире. Да уж, девушки дружно рассмеялись, даже приунывшая Лисанна весело улыбнулась. Значит, нужно попросить Нацу о тренировке. Вернулась к важному для себя вопросу младшая Штраус. И подобрать одежду, дабы сразить его на повал, напомнила Эда Люси еще один пункт хитрого плана. Когда речь заходит об одежде, то тут без Эльзы не обойтись, нехорошо ухмыльнулась Мира. Правда, привлекать дополнительных людей для организации столь и так уже до нельзя странного свидания волшебницы превращений не хотелось. Угу, иначе потом она будет дуться, что ее не поставили в известность, недели две. А еще добавим Рари, включилась Женни. Зачем? Уже откровенно испугалась Лисанна. Она, мастер агрессивного флирта и провокаций, хотя и грезит только о Сефироте. Беловласка бросила настороженный взгляд в зал и, чуть понизив голос, продолжила. А еще она все равно узнает и вмешается, у нее нюх на такие вещи. Ау. Младшая Штраус в прострации потянулась к следующему на очереди эклеру. Если раньше ее интуиция просто подсказывала, что будет весело, то сейчас уже просто пожала плечами и пошла собирать чемоданы, дабы покинуть обреченную хозяйку. И помни, заговорщически шепнула Эда Люси, главное, правильно привязать к кровати. Вот тут Лиссана уже со стоном опустила голову на стол. Помощь родственниц и друзей обещала вылиться во что-то, после чего ее в приличное общество пускать перестанут. Хотя, пришла новая мысль, фея и приличное общество и так находится в очень сложных взаимоотношениях, так может все же стоит довериться сестрам. Опыт покорения шальных драгонслиеров у них есть, что может пойти не так. Лисанна еще раз вздохнула, у них, может быть и ничего, но вот у нее. Она была довольно неглупой девушкой и могла здраво оценивать себя и окружающих. Мира и Женни ушли далеко вперед. В этом не было ничего удивительного, с самого детства сестра заботилась о них с братом, оберегала и хранила, как могла, а они в меру своих сил отвечали взаимностью. Когда она попала в Эдолос, место Миры заняла Женни, помогая освоиться в новом, негостеприимном мире ничего не знающей о нем девочке, неумело выдающей себя за ее Лисанну. Женни и Эда Эльфи приняли ее и стали семьей, но со временем разрыв между ними все увеличивался. И запомнившиеся легкой неуклюжестью и боязливостью братья теперь могут ударом кулака пробить стену, но даже они теряются на фоне старших сестер. Демоница и ангел могут едва ли не армии в одиночку останавливать. И, как она смогла в очередной раз убедиться сегодня, Нацу входит в эту лигу монстров как раз где-то между ее сестрами и братьями. А она осталась все той же маленькой лисой. Сейчас ее предел, Эйранг, и вряд ли она сможет когда-либо этот предел преодолеть. Может, потому Нацу и не обращает на нее внимания. Ведь он такой сильный и добрый, эх. Продолжение фанфика по хвосту феи 14 мая 2018 года. И вновь Сефирот. Поиски неведомо чего в густонаселенном городе во время спортивного мероприятия уровня событий года, вещь заранее обреченная на провал. Не то, чтобы мы это не понимали с самого начала, но просто сидеть и ждать было совсем уж неправильно. Потому мы суетились, обращая внимание на окружающие события только постольку поскольку. В очередной битве, на этот раз в шаре воды, безоговорочно победила Джувея, просто в первую же секунду выпихнув все инородные тела за поля боя, так что по уже сложившейся традиции, борьба вновь развернулась за второе место. Впрочем, ни нам, ни самой победительнице было от этого ни тепло, ни холодно, вышла, быстренько всех отпинала и пошла дальше помогать господину Сефироту, ну а заодно и бдить, дабы еще кто из волшебниц не решил стать такой помощницей. Куда уж без этого, как там было с битвами между остальными гильдиями, я, если честно, особо не следил, разве что как-то в коридоре меня поймал Лекс и мрачно уведомил, что проблема с воронами решена, а через пару часов выглядящая еще более помятой, чем после, Люси Флёр сообщила, что гильдия вынуждена покинуть соревнования в связи с изменившейся ситуацией. Правда, несколько смущало, что кроме девушки вообще никого из воронов больше не видели, да и коруга ходила какая-то подозрительно задумчивая. Ай, ладно, если бы было что-то даже потенциально опасное, Дрияр-младший бы сообщил. Этим же вечером на мое приглашение явилась Уртир, прихватив с собой целый батальон рыцарей рун в полном обвесе. Итак, что же такое экстренное случилось, что самая большая заноза в седалище совета едва ли не напрямую обратилась в этот совет с просьбой о помощи? После короткого приветственного поцелуя, осведомилась девушка. Потенциальный конец света, достаточная причина, осведомился я. Если это шутка, то не очень хорошая, хотя и признаю, в твоем стиле. Никаких шуток, информация от Шагаты. Намечается что-то очень крупное. связанное с драконами и магией пространства. Но ты же сам, не со мной, а моей второй форме волшебница была прекрасно осведомлена. Вообще, получается довольно странно. Как-то так получилось, что мои официальные любовницы, если можно так выразиться, знают обо мне куда больше, чем официальные жены, разве что за исключением жены. А если учесть, что любовницами у меня числится мать и дочь, тьма, создается ощущение, что я герой какой-то хентайной манги. Так, ладно, я просто не буду думать об этом, но вообще пора бы уже завязывать и полноценно ввести леди Милкович и Милкович в семью. По шее, я, конечно, получу, но это будет все же лучшим вариантом. Проклятье, опять отвлекся, сейчас есть дела поважнее матримониальных планов. Хм, план действий. Что мне особенно нравилось в Уртир, так это ее способность действовать рационально и решительно в любой ситуации, какой бы она ни была. Пусть рыцари прочесывают Крокус в поисках чего-нибудь странного и подозрительного. Понимаю, что так себе определение, но пока, это все, что я могу предложить. Когда начнутся неприятности, их задачей будет поработать буфером, чтобы дать время на отступление или контрудар. Именно когда, не если, осведомилась ведьма, не слишком переживая о рисках для войск совета. 7 лет относительной тишины и благополучия – это и так слишком долгий срок. После такого затишья должна начаться воистину жуткая буря. Но ведь это затишье ты устроил сам, просто вырезав в зародыше едва ли не всех, кто мог бы доставить проблемы, возразила Уртир, ну и твой ручной демон, конечно, в стороне не сидела. Да, но даже в пределах континента осталась еще масса игроков, способных доставить проблемы. Джошуа уже который год перехватывает отряды Пергранда, что с какого-то ляду все лезут и лезут на запад. Рано или поздно терпение имперцев кончится, и тогда они вполне могут послать не группу разведки, а отряд карателей. Хм, и это просто то, что приходит в голову сходу, а ведь есть и масса других вариантов. Тебе ли не знать, сколько проблем может доставить даже небольшая кучка фанатиков, примененная в правильное время и в правильном месте. И я далеко не бог, чтобы знать о любом шорохе в моих владениях. Ладно, я поняла, вздохнула ведьма, пусть мне и кажется, что ты излишне перестраховываешься с этим предупреждением королевы кошек. Лучше быть живым паранойком, чем беспечным трупом. «Да-да», – махнула рукой Милкович-младше, – «смею надеяться, я уже неплохо изучила твой ход мыслей. Ладно, общую канву я поняла, пойду отдам распоряжение рыцарям. Хорошо, и, если будет на то твое желание, то подходи, как освободишься, в нашу таверну. Думаю, Ур будет очень рада тебя видеть. Только Ур». Сказать, что улыбка на ее лице была провокационной, это сильно преуменьшить. «Ты же знаешь, я рад видеть тебя всегда. Что же, тогда я просто обязана ответить на приглашение. До встречи». Еще один жадный, резкий поцелуй, и ведьма стремительно уходит по своим делам. Все же, какие-то у нас очень странные отношения. Ну да ладно. Пора и мне возвращаться, а то бдящая Джувея уже скоро начнет устраивать окружающим допросы 3-й степени, дабы выяснить, куда так внезапно запропастился один драгонслейер-суицидник. Ближе к ночи. Сефирот и Джувея. Хм. Я остановился рядом с одним из переулков Крокуса. Ничем не примечательная улочка, такая же, как десятки других, пройденных нами совсем недавно, но что-то меня все-таки остановило. Вопрос в том, что имеяно. Господин Сефирот, до этого прижимавшаяся ко мне и довольно мурлыкающая себе под нос приятную мелодию повелительница воды чуть отстранилась и приоткрыла глаза. Что-то случилось. Не уверен. Минутку. Разум привычно отстранился от эмоций и чувств, оставив только голые цифры вычислительной мощности. Почему я остановился здесь? Что увидел? Или не увидел? Анализ. Поиск результата. Выбраковка связей. Результат. Чувства вновь вернулись в норму. Любопытно. Хм. Вопросительно протянула синеволосая красавица. Впрочем, одним вопросительным восклицанием она не ограничилась, плавно сместившись мне за плечо и приготовившись прикрыть или поддержать в атаке. Все же пребывание в боевом гареме выработали очень правильные рефлексы. Подожди тут, я направился к переулку, принюхиваясь к запахам, витающим на улице. Нет, ошибки не было. Пахло Люси, вот только, она сменила духи еще, уже 7,5 лет, получается, как раз после того нашего похода по магической ювелирке, здесь же был тот самый цветочный аромат, что я уловил при нашем первом знакомстве. Конечно, вряд ли она пользовалась уникальными духами, но ведь я ощущал не только духи, но и аромат самой Люси. Пусть Дайчи мне далеко, но драконье обоняние, вместе с чутьем демона уж знакомые мне Абертона пропустить не даст. Но вот была одна проблема. Я чуял запах Люси, но я точно знал, что она никогда в этом переулке не была, маячок в обручальном кольце позволял мне это знать наверняка. Неудивительно, что подобную странность не получалось отследить раньше, да и сейчас наткнулись чисто случайно. Осталось понять, что все это значит. Доппельгангер. Крадучись, следую за запахом, чтобы буквально через минуту выйти к небольшой лавочке, на которой расположился силуэт в темном балахоне. Поза зажатая, чуть опирается о спинку, усталость или ранение, еще шаг и вот я уже в метре от неизвестного, неизвестный, что зажав между коленями блокнот, пытается что-то ввести на нем левой рукой. Судя по получаемым каракулям, этот кто-то или толком не умеет писать, или ни разу не левша. Присаживаюсь на корточки перед склонившейся девушкой и бесцеремонно заглядываю под капюшон, активируя и драконье зрение. Я уже примерно представлял, что увижу, благо душу видел вполне отчетливо, но удостовериться все же было нужно. Только сейчас объект моего внимания замечает, что уже не одна и отшатывается, вскрикивая: «Не бойся, я не причиню тебе вреда, Люси. Кто вы? Откуда вы меня знаете?» Уставший и испуганный голос. Я не знаю, что с ней произошло, но точно ничего хорошего. Мое имя – Сефирот. И, судя по тому, что ты меня не узнала, ты не из нашего мира. Но, пусть и чистая подворотня, не то место, чтобы это обсуждать. Да и мастеру, думаю, будет полезно послушать твой рассказ. Господин Сефирот, у вас все в порядке. Из-за угла высунулась макушка госпожи Лаксар, не удержалась все-таки. Хотя сейчас ее появление как нельзя кстати. Джувея повернулась к новой участнице. Так, пусть будет пока не здешняя Люси. Люси, что ты тут делаешь? Неужели ты устроила засаду на господина Сефирота, прямо на улице, в переулке? Тьма, я приветствую бурную фантазию этой прекрасной девушки, но вот сейчас точно это не к месту. Джувея, не сейчас. У нас намечаются проблемы. Идем в таверну. Поняла. Мигом вылетела из грез волшебница и подхватила гостью под руку, вернее попыталась, но, что, правой руки у нездешней Хартфилии просто не было. Кто, шипение закипающей повелительницы воды могло испугать и дракона? Не здесь, в таверну. Живо, Джувея еще не поняла, что это все же не наша Люси, но, даже если бы и поняла, вряд ли бы это что-то изменило. Это я дифференцирую разные отражения одних и тех же людей, считая их, в лучшем случае, дальними родственниками. Для девочек же, это чуть ли не они сами или родные сестры и братья. Тем не менее, вопрос был интересный. Как тут оказалась Хартфилия из другого мира, как давно она тут находится и что случилось с ее рукой? Связана ли она с теми проблемами, что напророчил нам комок шерсти? Но для начала, нужно привести ее в таверну, нормально накормить и заняться конечностью. Все остальное, потом. В таверну мы вломились в самый разгар выяснения отношений между принявшей мое приглашение Уртир, боевым гаремом Рари и Эда Люси, наблюдавших за всем этим безобразием с искреннейшим любопытством, разрываемой дилеммой, на чью сторону встать Ур и просто офигевающих от всего происходящего Милди и Венди, что как-то рефлекторно скучковались вместе. Опытный Эда Эльфман вместе с не менее опытным Лексусом, кого смогли, похватали и бочком-бочком. Так, всем успокоиться. Сейчас не время устраивать очередной раунд семейных игр. ПФФ, Макаров подавился пивом. Ага, я так и знала. То ли ликующе, то ли негодующе выдала Милди, тыкая в мою сторону пальцем. Кажется, его опять не так поняли. Лексус задумчиво потер бровь. А может быть, и так. Нацу. Грей, ребята, гостья из дальних краев шмыгнула носом. Это же голос Люси. С удивлением повернулся к нам огненный драгонслейер. Потом с не меньшим удивлением посмотрел на блондинку, что стояла рядом с Уртир, потом на ту, что сидела вместе с Рари на балке и, наконец, перевел взгляд обратно к нам. Открыл рот и... Три Люси. Хэппи выпал в астрал, но точно высказал мысль своего напарника. И... Очень вдумчиво поддержал его мастер. Значит так. Всех старших магов, драгонслиеров и Уртир жду в своей комнате через 20 минут. И выловите кто-нибудь первую с моим братом. Кажется, мы нашли то, что нужно. Далее, под полными охреневания взглядами я спокойно поднялся по лестнице, едва ли не на руках неся впавшую в ступор девушку. Открыть телекинезом дверь, занести ценную ношу, закрыть дверь, расположить девушку на кровати. Что происходит? Иномировая Люси явно пребывала в шоке и ничего не понимала. Это было неудивительным, но сначала ей нужно оказать помощь, а потом уже отвечать на вопросы и задавать свои. «Все в порядке, ты в безопасности в кругу друзей, чуть позже мы ответим на все твои вопросы и зададим свои, но пока, позволь мне позаботиться о тебе». «Что с рукой?» «Ну, как-то так получилось». Девушка сжалась и вновь всхлипнула, своей травмы она явно стеснялась. Хотя, это не совсем правильное слово для подобного, но все же, судя по следам в энергетическом теле, ее откусил дракон или кто-то сопоставимый по уровню сил, она вновь вздрогнула, но все же нашла в себе силы кивнуть. «Ничего страшного, это мы мигом поправим, все же биологически и на уровне энергетики она была почти идентична моей любимой заклинательнице духов, а с учетом некоторой тяги к перестраховыванию по отношению к моим главным сокровищам, у меня под рукой для каждой девушки всегда был набор реаниматора, тут, впрочем, вполне хватит крови титана, один декокт, разработанный мной как раз на случай потери конечностей, совмещенные с травмой энергетики. По сути, универсальная биомагическая субстанция, подстраивающаяся под донора и возвращающая ему изначальную целостность. Сплав алхимии, магии жизни, магии тьмы, подраздел магии души слегка приправлено темпоральным сдвигом для ускорения эффекта. Сильно продвинутая и чисто магическая версия эликсира жизни, что я когда-то выдавал фикам при штурме райской башни. Один небольшой укол в плечо правой руки, печать восстановления для надежности и через 3 секунды новая конечность вместо уродливой культи. Причем, сразу функциональная и проводящая магию на должном уровне. Да, все же время и очень много бесчеловечных опытов над разумными могут здорово продвинуть многие навыки. Сейчас на ремонт Гилдерца я бы затратил лишь немногим больше времени, чем на восстановление руки и на мировой хартфилии. Как? Девушка в шоке смотрит на свою здоровую правую руку, да и общее состояние сильно улучшилось. Усталость прошла, нервное истощение, с этим сложнее. Это магия, Люси. К тому же, для твоего организма у меня были готовы шаблоны на все случаи жизни. Шаблоны. Почему? Непонимание. Ну, все же для целителя иметь специальные средства исцеления для дорогих людей, вполне логично. А жена, это точно дорогой человек. Жена. Все, ступор и шок, но теперь уже не посттравматический, а просто. КХМ, но тут я, кажется, все же немного перестарался. Не обработай я ее сперва эликсиром, могло бы стать куда хуже. Да, как я понял, ты попала к нам из другого мира, ход событий в котором отличен от нашего. Различия могут быть как огромными, даже концептуальными, так и совершенно незначительными, я говорил мягко и доброжелательно, заодно транслируя чувство покоя и защищенности. Девушке точно нужно было расслабиться и чуть отстраненная беседа, неплохой вариант, ты же знаешь об Идолосе. Да. «Мы там были и даже спасли Лисанну», – растерянно кивнула она. «Это яркий пример концептуально отличающегося мира, другие магические законы, чуть другая физика, но при этом есть такие же люди. Но, Крокус, ребята, здесь все то же самое, но, в моем мире не было вас. Можешь обращаться ко мне на «ты», ничего страшного. Ну а такое отличие, вполне возможно и допустимо». Примерно на этом моменте в комнату ввалилась дружная толпа буйных фей. «Простите, учитель, я пыталась их задержать, но...» Повинилась Венди, из задних рядов. «Тут нет твоей вины, изначально было без шансов, потому я и сказал про 20 минут, нужно, чтобы нам дали хотя бы 5». «Сев, что это за история с рукой?» Сразу же принялась выпытывать Эльза. «Что происходит? Я пока еще ничего не выяснил, ждал вас, но, быть может, сначала дадим нашей гостье поесть и чуть-чуть прийти в себя». Я мигом, кивнула Мира и едва ли не телепортировалась вниз за порцией съестного. Секунд 10 и вот демоническая официантка уже притаскивает столик со снедью прямо к кровати. Вот, Люси, перекуси. Спасибо, Мира. Блондинка вновь в некотором ступоре рассматривает госпожу Штраус, что для ускорения приняла свой демонический облик. Да, кажется, это действительно другой мир, и на мировой маг вцепилась зубами в бутерброд. Почему? Полюбопытствовала Ур. Мира, которую я знаю, не очень любила показывать свой демонический вид. Ну, чуть смутилась моя демонесса, отменяя превращение, так и было, но один тип был без ума от моего хвостика и... Не при детях. Хором заткнули официантку Урэльза. И ничего такого я и не собиралась рассказывать. Белокурая красавица смущенно потупилась. И вообще, кто бы говорил, повелительница сиропа. Перешла в контратаку это воплощение доброты и радушия. Так, давайте закроем эту тему, пока бедного мастера не хватил инфаркт. У него слабое сердце, между прочим, решительно закруглила тему Валькирия, при этом старательно отводя глаза. Ладно, это все прекрасно и замечательно, но все же, Люси, как ты сюда попала и что с тобой случилось? Все началось с магических игр, прикрыв глаза, начало повествования девушка и моего похищения.